Этот парень встречает одно несчастье за другим. Если бы это было нормальное время, ему просто пришлось бы потратить несколько кредитов, чтобы собрать 20 серебряных монет. Однако теперь не только цены на игровую валюту божественного домена смехотворно высоки, но, ко всему прочему, ее чрезвычайно трудно купить. Точно. Видя такую высокую цену покупки, даже я подумываю о продаже своей игровой валюты. Однако с этой тенденцией, в будущем цены на игровую валюту все равно будут расти. Я хочу подсобрать еще немного, выставив на продажу позже. В то время как окружающие игроки оплакивали неудачу Шифена, у лотка на улице, несколько игроков спокойно наблюдали за Шифеном. Все эти игроки носили роскошное снаряжение на своих телах, и на лицах каждого виднелась слабая улыбка. «Брат, пронзающий сердце, должен ли я пойти протянуть руку помощи? Так Ефен окажется нам должен услугу», — спросил мужчина-клирик, похожий на тощую обезьяну, глядя на пронзающего сердце. Пронзающий сердце погрузился в глубокие раздумья. Он чувствовал, что слова клирика логичны. Действительно, у Шифена были очень мощные техники, и он также был знаком с таким великим персонажем, как снежная богиня. Однако железный львиный меч был жестоким экспертом. К тому же имел поддержку своей гильдии. В целом, Шифен определенно был в невыгодном положении. Если бы пронзающий сердце протянул руку помощи Шифену, тот определенно был бы ему благодарен. Благосклонность великого эксперта была чрезвычайно ценна. Часто, большой эксперт, такой как Шифен, был необходим для зачистки большого подземелья. Однако без хороших отношений такие эксперты обычно не обращают внимания на приглашения, а некоторые заходят так далеко, что смотрят на них с презрением. Кем они себя возомнили? Они не получили никакого воспитания? Да, мы определенно должны идти. Однако, давай чуть-чуть подождем. Наша ценность проявится только в решающий момент. Это также хороший шанс дать знать этим плебейским гильдиям о нашей мощи, — мягко сказал пронзающий сердце. В его глазах вспыхнул холодный блеск. Проведя столько лет в виртуальном игровом мире, пронзающий сердце понял один принцип. Каждый дополнительный эксперт, с которым он подружился, был дополнительным путем, который он мог выбрать в будущем. Более того, Шифен был великим, скрытым экспертом, который был знаком со снежной богиней. Если бы он стал противником, а не другом Шифена, то вырыл бы себе могилу. В будущем он создаст себе большого врага. Увы, маленькая гильдия обречена оставаться маленькой гильдией. После стольких лет общения они даже не обладали зрением, чтобы отличить эксперта от обычных игроков. Пройдет совсем немного времени, и естественный отбор уничтожит их. Когда наступит момент, альянс ассасинов убьет курицу, чтобы предупредить обезьяну 2, используя военный союз, чтобы повысить свое влияние в городе красных листьев. Придурок, разве ты не был таким крутым? Почему ты сейчас ведешь себя как недоумок? Я уже говорил, что вернусь, и когда это время придет, это будет время твоей смерти. Если ты прямо сейчас послушно передашь 20 серебряных монет, ты можешь продолжать общаться. В противном случае удали свой аккаунт и начинай сначала. Находясь позади железного львиного меча, дрейфующая кровь смотрел, как Шифен молча стоит там. Он был очень доволен собой, думая, что Шифен испугался. Однако такая реакция была вполне естественной. Сила босса железного львиного меча была глубокой тайной, и даже 10 таких, как он, не соперники боссу железному львиному мечу. Если бы простой игрок вроде Шифена встретил тиранического босса железного львиного меча, он, возможно, был бы просто ошарашен. «Хватит, дрейфующая кровь. Я не злой тиран и не желаю больше неприятностей. Эти 20 серебряных монет можно считать ему уроком. Я хочу, чтобы он знал, кого провоцировать, а кого нет». Железный львиный меч посмотрел на дрейфующую кровь, а затем повернулся к Шифену и гордо сказал: «Тебе тоже не стоит беспокоиться. Я, железный львиный меч, человек, который верен своим словам. Передай 20 серебряных, и пока ты не провоцируешь военный союз, мы не будем доставлять тебе неприятностей». Услышав слова железного львиного меча, Шифен действительно достал из своей сумки 20 серебряных монет. Серебристое свечение, испускаемое монетами, привлекло сердца людей. В этот критический период игры, 20 серебряных монет было чрезвычайно трудно достать, даже если тратить кредиты для их покупки. Что касается 20 серебряных за один раз, дерьмо, сопляк, ты действительно богат. Значит, то, что сказал дрейфующая кровь, было правдой. Как насчет того, чтобы мы стали друзьями, и я прикрою тебя в будущем. Любой, кто провоцирует тебя, будет провоцировать военный союз». Железный львиный меч был сильно потрясен, увидев 20 серебряных монет и глотая слюну. Даже у него сейчас не было столько денег. Он не думал, что Ши Фэн, играющий на досуге, сможет иметь такие средства. С таким количеством денег, железный львиный меч будет гораздо увереннее в сражении за кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. Когда окружающие игроки увидели все эти серебряные монеты, их рты широко раскрылись в шоке. Ши Фэн был действительно богат. Он определенно был магнатом. У некоторых из высших эшелонов больших гильдий также покраснели глаза после этой сцены. Удача железного львиного меча действительно хороша. Он смог встретить брата-магната, просто ища игрока. Как это возможно? Издалека, выражение пронзающего сердца было неописуемым шоком после наблюдения действий Ши Фэна. Однако то, что поразило пронзающего сердце, было не количеством денег. Вместо этого, он был шокирован неожиданным действием Ши Фэна. Даже если Ши Фэн не мог победить в борьбе против военного союза, сейчас он находился в безопасной зоне. Никто не осмелился бы принять здесь меры. После выхода из города, с навыками Ши Фэна, побег определенно не был проблемой. Так почему же Ши Фэн пошел на компромисс и предложил 20 серебряных? «Ты хотел 20 серебряных монет, верно?» — с улыбкой спросил Ши Фэн у железного львиного меча. Выставляя на обмен, заметив, что он потерял самообладание, железный львиный меч немедленно стал серьезным. В тот момент, как все с завистью смотрели на железного львиного меча, несравненно черный длинный меч пронзил живот железного львиного меча. Здоровье мгновенно снизилось более чем на 100 единиц. Тогда, когда мужчина хотел оказать сопротивление, он обнаружил множество сковавших его цепей, мешающих ему пошевелить даже мускулом. Ши Фэн спокойно вытащил клинок бездны из живота железного львиного меча. Затем он нанес рубящие удары рассечения земли, его меч опустился на тело железного львиного меча. В результате, здоровье последнего безумно падало без каких-либо признаков остановки. Мощь магического оружия была шокирующей, особенно в сочетании с рубящим ударом шестого уровня и рассечением земли четвертого уровня. Убить мечника пятого уровня, полностью экипированного бронзовым снаряжением, было действительно простым делом, не говоря уже о том, что Ши Фэн был тем, кто взял на себя инициативу и провел внезапную атаку. Даже эксперт может попасть в такие обстоятельства. Эти две атаки забрали всю жизнь железного львиного меча. Железный львиный меч даже не успел отомстить, прежде чем издал жалобный крик, его тело упало на землю, чтобы никогда больше не подняться. Затем оно превратилось в звездный свет, исчезнув и оставив после себя предмет экипировки. «Кто еще хочет?» — усмехнувшись, спросил Ши Фэн, глядя на членов военного союза. Вся улица торгового района внезапно погрузилась в мертвую тишину. Ни один человек не мог произнести ни слова. Один. Стил. Килл стял. Кража очков за убийство врага, моба, у одного из членов команды, когда тот приложил больше усилий для убийства, посредством нанесения последнего удара. Два. Убить курицу, чтобы предупредить обезьяну, идиома. Наказать человека в качестве примера для других. Глава 75. Деньги, зло. Вот так железный львиный меч умер. Этот конец был полной противоположностью ожиданиям всех. С того момента, как меч Ши Фэна пронзил живот железного львиного меча и до момента смерти последнего, все были очевидцами каждого действия Ши Фэна. Однако одна вещь, которая заставляла всех чувствовать себя странно, это то, что меч Ши Фэна был не так быстр. С их точки зрения, даже они могли легко увернуться от меча этого парня. Так почему же такой эксперт, как железный львиный меч, не смог? Железный львиный меч умер, даже не успев отомстить. Может быть, неужели железный львиный меч просто выглядел впечатляюще, но на самом деле являлся слабаком? Был ли он просто бумажным тигром? Однако все сразу же в душе отклонили такую глупую идею. Снаряжение железного львиного меча не было подделкой. Его пятый уровень тоже не фальшивка. Он был настоящим экспертом. Тем не менее, как мог эксперт, полностью экипированный бронзовым снаряжением, чья защита и здоровье намного опережали среднестатистического игрока, быть убитым так легко? Это было действительно немыслимо. Даже если бы среднестатистический игрок безумно атаковал льва железного меча, ему потребовалось бы достаточно времени, чтобы убить его. Тем не менее, Ши Фэн позаботился о железном львином мече всего за два хода. Насколько ужасающей силой атаки обладал Ши Фэн, чтобы совершить такой подвиг? Думая об этом, Все чувствовали себя полностью побежденными. Какая жирная овца, какой магнат. Ши Фэн перед ними был просто дьяволом в человеческой маске, смеющимся над ними. Между тем они совершенно не обращали внимания на правду. По их телам внезапно пробежал холодок, заставляя людей задрожать. Они больше не смели смотреть на улыбающееся лицо Ши Фэна. «Ты подлый!» Дрейфующая кровь отступил на несколько шагов, его дрожащий палец указывал на Ши Фэна. В настоящее время дрейфующая кровь в душе столкнулся с неописуемым шоком. По сравнению с другими людьми, он гораздо лучше понимал силу железного львиного меча. Что касается силы Ши Фэна, у него был глубокий опыт и страх перед ней. Теперь, когда Ши Фэн снова стал его мишенью, дрейфующая кровь испугался еще больше. Однако после лучшего понимания ситуации, место, где они сейчас находились, являлось безопасной зоной. Чего ему бояться? Внезапно, он со смехом произнес: «С тобой покончено. Поскольку ты осмелился убить в безопасной зоне, сейчас тебя уже никто не спасет. Просто подожди, пока стражники вынесут тебе приговор и запрут». Услышав эти слова дрейфующей крови, все пришли к внезапному пониманию. Ранее Ши Фэн отправил их всех в состояние полнейшего потрясения. Они действительно забыли, что это место было безопасной зоной, и его защищали могущественные стражи. Даже если Ши Фэн был силен, может ли он одолеть стражников? Через мгновение Ши Фэн определенно будет захвачен гвардейцами и погибнет. Действительно жаль. Тем не менее он действительно смелый, раз рискнул убить кого-то в безопасной зоне. Даже если его убьют стражники и отправят в тюрьму, это все равно будет того стоить. Как бы то ни было, на мгновение он засиял. Он все еще будет героем, когда его выпустят завтра. Так круто. Старший брат эксперт, младшая сестра знает, как согреть постель. Пожалуйста, добавь меня в друзья. Пожалуйста, помогите мне поднять уровень. Клянусь, я буду послушный. Среди присутствующих игроков многие начали восхищаться мужеством Ши Фэна. Он не только осмелился пойти против военного союза, он даже бросил вызов законам города Красных Листьев. Ши Фэн буквально стал их кумиром. Довольно много красивых девушек игроков начали искать о Ши Фэне информацию. Некоторые из них даже взяли на себя инициативу, чтобы отправить ему запрос о дружбе, желая познакомиться с этим парнем. В этот момент подошла группа солдат в тяжелой броне. Дрейфующая кровь, смеясь, указал на Ши Фэна, говоря: «Разве ты не был очень удивительным? Я хочу посмотреть, что ты собираешься делать на этот раз. Ты не только потеряешь уровень, но и будешь заключен на 24 часа. Даже если ты эксперт, после целого дня ограничений ты скатишься до второсортного игрока. В то время я буду с нетерпением ждать, как наш военный союз с тобой разберется. Куда бы ты ни пошел, хоть в ад, хоть в рай, нигде тебе не спастись». На расстоянии, пронзающий сердце испытывал бесконечное сожаление. Хотя серия действий Ши Фэна только что выглядела медленной, ощущение, которое она испускала, было совершенно естественным. Его действия были такими же естественными, как дыхание, без намека на неловкость. Восхищение пронзающего сердца Ши Фэном стало еще больше. Действия Ши Фэна были методами убийства, которые пронзающее сердце преследовал. Обычные люди не поняли бы, что это означает. Но пронзающее сердце уже играл во множество игр виртуальной реальности, и у него также был опыт участия в боевых соревнованиях. Следовательно, он понял, насколько мощными были навыки Ши Фэна. Если бы это был он в прошлом, пронзающее сердце не почувствовало бы ничего особенного в Ши Фэне. Однако ранее ему посчастливилось общаться с мастером боевых искусств. Тот мастер боевых искусств упоминал о такой ситуации. Сражение само по себе было просто погоней за самым простым способом убийства. Когда такая техника будет доведена до предела, другие не смогут почувствовать в ней никакой неловкости. Вместо этого она будет вызывать ощущение естественности. Что касается тех экспертов, которые достигли такого уровня, то все они были чрезвычайно опасны. Так как даже если бы они стояли перед вами с улыбкой, перерезая горло, и вы все это ясно видели, то все равно бы восприняли это как шутку. Настолько, что вы даже не почувствовали бы опасности, которая к вам приближалась. Ваше тело не отреагирует, и даже до самой смерти вы не будете знать о нападении. Это не была какая-то глубокая техника. Это был своего рода инстинкт, которому можно было научиться только после бесчисленных сражений и тренировок. Однако такое жестокое обучение не было чем-то, через что мог пройти простой человек. Однако Ши Фэн отнял у пронзающего сердца редкий шанс сделать его своим должником. Пронзающий сердце не представлял, что Ши Фэн окажется настолько решительным, без колебаний убив железного львиного меча. Как теперь он будет выпендриваться? Как он должен найти возможность протянуть Ши Фэну руку помощи? У пронзающего сердца не было способов справиться с только что прибывшими стражами. Что касается этой ситуации, пронзающий сердце затаил ненависть на железного львиного меча. Человек фактически заставил его потерять хороший шанс попросить советов. Одетый в серебристо-серую тяжелую броню, капитан стражи подошел к Ши Фэну. Остальные стражники окружили его, отчего атмосфера на улице стала чрезмерно угнетающей. «Мистер Стражник, это он убил моего старшего брата. Вы определенно должны арестовать его». Дрейфующая кровь направился к капитану стражи, на его лице была холодная улыбка, когда он указал на Ши Фэна, обвиняя. Однако капитан стражи не обратил на дрейфующую кровь никакого внимания. Вместо этого, его глубокий взгляд переместился на Ши Фэна, а на лице появилась легкая улыбка. «Уважаемый лорд-охотник на демонов, это место – город Красных Листьев. Согласно городским законам, вы должны заплатить штраф за убийство здесь кого-то. В противном случае, я могу только пригласить вас совершить поездку в камеру заключения». Услышав слова капитана стражи, все остолбенели. Рот дрейфующей крови расширился еще больше. В него могли поместиться 3 куриных яйца. Что это за ситуация? Охранники не убили Ши Фэна на месте? Более того, он будет заключен под стражу только в том случае, если не заплатит штраф. Ши Фэн сын городского мэра или что-то в этом роде? Нет, это невозможно. Мэр города уже мертв. Никто не понимал, почему охранники сегодня были так вежливы. Когда игроки встречались с ними, не говоря уже о слабой улыбке, они были богами убийства с мрачными лицами. Я убил его только потому, что он угрожал мне. Однако я не безрассудный человек. Скажите мне, какую цену я должен заплатить? Ши Фэн кивнул, спокойно поворачиваясь к дрейфующей крови и даря ему спокойную улыбку. У Ши Фэна были свои причины, чтобы осмелиться убить железного львиного меча. Все остальные только недавно вступили в божественный домен, поэтому они еще не были знакомы с правилами игры. Тем не менее Ши Фэн жил в пределах божественного домена в течение 10 лет. Он уже давно запомнил, какие действия он мог и не мог предпринять и в какой степени он мог их предпринять. В настоящее время Ши Фэн был дворянином. Его статус намного превосходил статус простых людей. Если бы он не был дворянином, он мог бы просто повернуться и уйти, не обращая внимания на железного львиного меча. В худшем случае он просто начнет захватывающую битву, если они встретятся за пределами города. Кто победил бы, пока еще неизвестно. Однако теперь Ши Фэн являлся дворянином. Даже если бы он убил простого игрока, гвардейцы не стали бы много говорить об этом, только потребовав Ши Фэна заплатить штраф. Что касается того, сколько он должен будет заплатить, это зависит от его личности и статуса. Однако, опираясь на его собственное финансовое состояние, Ши Фэн был способен на оплату. 2 серебряные монеты, прямо сказал капитан стражи. Хорошо, понял. Здесь 20 серебряных монет, держите их. Ши Фэн не думал, что это будет так дешево. Поэтому он достал 20 серебряных монет и передал их капитану стражи. Лорд-охотник на демонов, что вы пытаетесь здесь сделать? Спросил капитан стражи, глядя на 20 серебряных монет в руке. Ничего особенного. Эти люди передо мной угрожали мне ранее, поэтому я все еще хочу убить несколько человек. Возьмите это в качестве предоплаты. Капитан стражи был ошеломлен. Закончив говорить, Ши Фэн обнажил клинок бездны. Он использовал громовую вспышку 5-го уровня. 3 молнии мгновенно пронзили тела дрейфующей крови и других. Все они были мгновенно убиты, сбросив довольно много снаряжения. До самой смерти дрейфующая кровь никак не отреагировал на случившееся. В то же время зеленый индикатор игрока Ши Фэна стал дьявольски красным. Все зрители были ошеломлены. Кто этот Ши Фэн? Он был просто слишком круто. Игроки из военного союза, скорее всего, были ошарашены. Ши Фэн просто потратил 20 серебряных монет, чтобы купить их жизни. С деньгами ты можешь делать все, что захочешь. Более непостижимым было то, что капитан стражи не сказал ни слова о действиях Ши Фэна. Он считал только количество погибших игроков. Обнаружив, что он получил дополнительных 4 серебряных монеты, он вернул Ши Фэну сдачу, прежде чем повернуться и уйти. Глава 76. Потрясающее имя. После того, Как Ши Фэн избавился от всех членов военного союза, он развязал вражду между ним и этой гильдией. Однако Ши Фэн не пожалел о своих действиях. Даже если бы он сейчас повернулся и ушел, игроки из военного союза не отпустили бы его. Таким образом, он мог бы также ослабить силу военного союза. При следующей встрече ему будет легче иметь с ними дело. Увидев на земле несколько предметов снаряжения, не обращая никакого внимания на шок и любопытство зрителей, Ши Фэн подошел и поднял их. По крайней мере, эти предметы могут компенсировать деньги, которые он потерял за покупку жизни. О, разве это не длинный меч рыцаря? Ши Фэн обнаружил, что выпали два предмета бронзового снаряжения, и один из них оказался бронзовым оружием железного львиного меча. Возможно, прямо сейчас железный львиный меч истекает кровью от гнева на кладбище. Длинный меч рыцаря был хорошим оружием среди бронзового снаряжения четвертого уровня. В божественном домене цена экипировки для мечников и МТ была несколько выше, чем другое снаряжение того же уровня. В настоящее время длинный меч рыцаря будет стоить как минимум 10 серебряных монет. В дополнение ко второму предмету бронзового ранга тканевой брони третьего уровня и нескольким предметам обычного снаряжения, Ши Фэн обнаружил, что он на самом деле не понес потери. Напротив, он заработал еще одну или две серебряных монеты. Как раз в то время, когда Ши Фэн планировал уйти, взгляды игроков изменились. Их лица были полны жадности. Ши Фэн легко позаботился о железном львином мече. Он даже убил нескольких элитных игроков одним движением. Даже демон не поверит, что Ши Фэн не обладал снаряжением высшего класса. Более того, Ши Фэн в настоящее время был красным игроком. Если красный игрок будет убит, штраф, который он получит, увеличится. Более того, Ши Фэн убил так много игроков. Если он умрет, он сбросит, по крайней мере, 3 или 4 единицы экипировки. И что, если гвардейцы запрут их на некоторое время? Может ли это сравниться с получением снаряжения высшего класса? Если нуб хочет вырасти в эксперта, иметь хорошую экипировку просто необходимо. Если они убьют Ши Фэна, у них будет шанс стать экспертами. Так почему бы им не убить этого парня, если они не хотят оставаться посредственными? Что, вы, ребята, тоже ищете неприятности со мной? Ши Фэн холодно рассмеялся, оглядываясь по сторонам. Прошло некоторое время с тех пор, как он чувствовал, что находится глубоко на вражеской территории. Встретив холодный взгляд Ши Фэна, все невольно отступили. Никто из них не осмеливался напасть первым. Все они сначала ждали, чтобы кто-то напал, а затем воспользоваться ситуацией, чтобы получить для себя выгоду. Всем отойти с дороги. Ефен, друг нашего Альянса Ассасинов. Тот, кто ищет проблем с ним, найдет проблемы с Альянсом Ассасинов. В этот момент пронзающие сердце вместе с группой из более чем 10 подчиненных проложили путь сквозь толпу, направляясь к Ши Фэну. Когда игроки, которые хотели убить Ши Фэна, услышали пронзающего сердце, каждый из них оказался шокирован. Кто Ши Фэн на самом деле? Он не только обладал огромной силой, но его даже защищал Альянс Ассасинов. Альянс Ассасинов был хорошо известен по всему городу Красных Листьев. Это была единственная второсортная гильдия в городе, и ее членов можно было встретить по всему королевству Звезд и Луны. Однако основная сила Альянса Ассасинов находилась в районе города Белой Реки. Другие гильдии не могли сравниться с их влиянием. Если бы они стали врагами Альянса Ассасинов, им действительно пришлось бы удалить свои учетные записи и начать все заново. Это потому, что Альянс Ассасинов славился своими убийствами. Ощущение, что на тебя нацелилась группа ассасинов, просто размышление об этом может заставить человека дрожать от беспокойства. С появлением Альянса Ассасинов окружающие игроки больше не осмеливались иметь планы относительно Ши Фэна, так как они не могли выудить никаких преимуществ. Все быстро покинули сцену. «Большое спасибо», — с благодарностью произнес Ши Фэн, глядя на пронзающего сердце. «Ерунда. С силой брата Ефена, даже если бы я не появился, они все равно против тебя были бы беспомощны. Я просто толкал лодку по течению», — пронзающий сердце сложил руки чашечкой, говоря с восхищением. «Сегодня брат Ефен действительно расширил мои горизонты. Даже мне было бы трудно убить железного львиного меча. Я не думал, что навыки брата Ефена будут настолько мощными, чтобы избавиться от железного львиного меча всего за несколько ходов. Мне просто повезло», — спокойно сказал Ши Фэн с улыбкой. «Брат Ефен действительно скромен. Однако есть один вопрос, который я не могу понять. Почему гвардейцы не доставили брату Ефену проблем, даже когда вы убили игроков в безопасной зоне. Пронзающий сердце уже смутно догадывался об ответе. Однако он все еще не верил, что Ши Фэн мог бы достичь этого так быстро. Ничего особенного. У меня есть особая привилегия, потому что я только что завершил квест и стал дворянином в городе Красных Листьев. Ши Фэн не скрывал правды от пронзающего сердца. Он знал, что не сможет скрыть это, так что посчитал возможным просто раскрыть часть правды. Что касается титула охотника на демонов, ему все равно придется держать его в секрете. В противном случае, это было бы слишком привлекательным и навлекло бы нежелательные неприятности. Сердце бешено колотилось, когда пронзающий сердце услышал объяснение Ши Фэна. Его ошеломленные глаза уставились на собеседника. Альянс ассасинов потратил бог знает сколько усилий, чтобы получить репутацию города Красных Листьев. Тем не менее на сегодняшний день им удалось получить только 10 единиц репутации. Даже сломанный ветер, лидер первоклассной гильдии, Федерации Звездной Реки, был всего лишь гражданином первого класса, и ему еще предстояло пройти долгий путь, прежде чем он станет дворянином. Однако Ши Фэн перед ним на самом деле уже стал дворянином. Разница между ними была просто огромна. Первоначально пронзающий сердце уже высоко оценил силу Ши Фэна. Он действительно не думал, что все еще недооценивает этого парня. Однако, согласно воспоминаниям, он был знаком с большинством экспертов высшего уровня, которые использовали мечи. Даже с теми, с кем он не был знаком, то, по крайней мере, встречался раньше. Тем не менее Ши Фэн не походил ни на одну из фигур в памяти пронзающего сердца. Но мир был огромным. Наверняка найдутся специалисты высшего уровня, которые прятались от глаз. Теперь, когда влияние божественного домена возрастало с каждым днем, не было ничего странного в том, что многие эксперты также вошли в эту игру. Неудивительно, что снежная богиня вела себя очень дружелюбно, когда имела дело с Ши Фэном. Пронзающий сердце догадывался, что Ши Фэн был чрезвычайно известным, но скрытым экспертом и что он просто не знал об этом человеке. Чем раньше он установит связь с такими скрытыми экспертами, тем большую помощь это окажет гильдии в будущем. Подумав об этом, пронзающий сердце слегка улыбнулся. Парень чувствовал, что ему повезло, что он нашел такого высококлассного эксперта, как Ши Фэн. Ши Фэн, с другой стороны, не знал, почему пронзающий сердце вдруг улыбнулся. Он бросил взгляд на улицу, заполненную гильдиями, покупающими игровую валюту, и внезапно спросил: «Брат пронзающий сердце, ты не в курсе, что здесь произошло? Почему так много гильдий пытаются собрать игровую валюту? О, ты не знаешь?» Пронзающий сердце был слегка обескуражен, глядя на Ши Фэна удивленными глазами. Этот вопрос уже стал хорошо известен игрокам в городе Белой Реки, так как Ши Фэн мог не знать об этом. Ши Фэн покачал головой, объяснив: «Все это время я выполнял свой квест и только сейчас вернулся. Вот почему. Ситуация началась только недавно». Пронзающий сердце пришел к пониманию, а затем объяснил: «Не так давно в аукционном доме появился кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. Вы должны знать, насколько хороши атрибуты мерцающего нагрудника. О пользе кузнечного чертежа и говорить нечего. После того, как все гильдии обнаружили его существование, все они начали за него соревноваться. Наша гильдия не исключение. К сожалению, фон нашей гильдии все еще немного уступает, и Федерация Звездной Реки выиграла кузнечный чертеж за 2 золотых и 33 серебряных. Первоначально наша гильдия сдалась. Тем не менее вскоре на аукционе появился еще один кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. Это стало началом всей суматохи. Каждая гильдия начала безумно собирать средства. Все они хотят участвовать в торгах. На этот раз торги завершились тем, что кузнечный чертеж мерцающего нагрудника был продан за 2 золотых 51 серебряную монеты. Никто и представить себе не мог, что, когда многие гильдии испытывали разочарование, появится третий кузнечный чертеж. Прямо сейчас все еще участвуют в торгах за него. Однако, по моим оценкам, третий кузнечный чертеж будет продан по еще более высокой цене. Только никто не знает, появится ли еще один кузнечный чертеж на аукционе, поэтому я пришел сюда, чтобы собрать игровую валюту. Сейчас все гадают, почему кузнец Черное Пламя продает кузнечные чертежи мерцающего нагрудника. Ведь кузнечные чертежи бронзового снаряжения – это не просто капуста, не говоря уже о подобных кузнечных чертежах. Более того, кузнец Черное Пламя был тем, кто ранее продавал мерцающий нагрудник. Таким образом, Каждый внутренне понимает, что эти кузнечные чертежи продаются анонимно им же. Я должен признать, что стратегия этого кузнеца действительно умна. Ранее он соревновался с торговым молотом, снижая цену на мерцающий нагрудник. Тем не менее оказывается, что его взгляд был направлен не на снаряжение, а на нынешние кузнечные чертежи. Торговый молот, который конкурировал с кузнецом Черным Пламенем, тоже окончательно сошел с ума. Хотя он объявил, что будет соперничать с кузнецом Черным Пламенем, пока один из них не разорится, к сожалению для него, последний больше не обращал на него никакого внимания. В настоящее время многие хотят связаться с кузнецом Черным Пламенем. К сожалению, нет никакого способа выйти на контакт с этим человеком. Снежная богиня Уробороса даже разместила на форуме пост, попросив кузнеца Черное Пламя связаться с ней. Она хочет обсудить вопросы сотрудничества и хочет, чтобы он без колебаний назвал свою цену. Благодаря этому кузнец Черное Пламя стал знаменитым. Помимо города Белой реки, сейчас его обсуждает все королевство Звезд и Луны. В настоящее время он признан кузнецом номер один во всем королевстве. Когда он говорил, пронзающий сердце испытывал глубокое сожаление. Выражение его лица отображало почтение к кузнецу Черному Пламени. Что ж, вот как, интересно, будет ли брат пронзающий сердце заинтересован в покупке кузнечного чертежа мерцающего нагрудника? Небрежно спросил Ши Фэн после того, как в общих чертах понял ситуацию. Глава 77. Подливая масло в огонь. Хотя Ши Фэн только небрежно спросил, однако голова пронзающего сердца резко повернулась, а его глаза смотрели на Ши Фэна с ожиданием. С взволнованным выражением на лице он спросил: «Может быть, брат Е Фэн, у вас есть кузнечный чертеж мерцающего нагрудника?» В настоящее время все крупные гильдии безумно сражались за кузнечный чертеж бронзового снаряжения, все они конкурировали глубиной своей финансовой поддержки. Никто не мог с уверенностью сказать, какое количество кузнечных чертежей мерцающего нагрудника будет продано. Может быть, первоклассные гильдии скупят все кузнечные чертежи. Может быть, второсортной гильдии шанс заполучить один себе никогда и не представится. Если бы сейчас он мог получить кузнечный чертеж бронзовой экипировки, тогда Альянс Ассасинов мог бы оказаться на шаг впереди других второсортных гильдий. Они смогут создать себе отличную репутацию и получить большую прибыль. В то время у них будет больше шансов, если они будут соревноваться за город Белой реки. Однако Ши Фэн просто покачал головой. Возбужденное настроение пронзающего сердца внезапно угасло, сделав его подавленным. Но после того, как он немного подумал, помимо кузнеца Черного Пламени и торгового молота, еще не было третьего игрока, который мог бы создать кузнечный чертеж. Ведь получение такого предмета зависело от удачи. «Разве ты не хотел участвовать в торгах за мерцающий нагрудник? Я могу одолжить тебе немного денег», — неторопливо сказал Ши Фэн. Пронзающего сердце озарило. Ши Фэн действительно был очень богат. Было очевидно, что у него имелось значительное состояние, только глядя на то, как он без усилий вынул 20 серебряных монет. Однако, по сравнению с этими первоклассными гильдиями, разница была все еще слишком велика. Было бы удивительно, если бы у Ши Фэна было 30-40 серебряных монет. Поэтому пронзающий сердце со вздохом произнес: «Брат Е Фэн, это не значит, что я не верю вам, но цена кузнечного чертежа мерцающего нагрудника слишком высока. Всего 20 или 30 серебряных монет не будут очень полезны». «О, тогда сколько же тебе нужно?» – уверенно спросил Ши Фэн. Хотя Ши Фэн не знал, сколько нужно было заплатить за кузнечный чертеж, у него было более 4 золотых монет, которые он получил от 2 кузнечных чертежей, которые уже были проданы. Деньги от этих 2 предметов уже лежали в его сумке, так что он был уверен, что сможет успешно участвовать в торгах за 3-й кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. Так что он мог сделать пронзающего сердце своим должником. В любом случае, эти монеты все равно окажутся в его руках. Почему же Ши Фэн должен быть против этого решения? Результаты продажи кузнечного чертежа мерцающего нагрудника намного превзошли ожидания Ши Фэна. Поскольку многие гильдии изо всех сил боролись за кузнечный чертеж, неудивительно, что нехватка игровой валюты вызвала рост цен. Тем не менее, эта ситуация была очень хорошей новостью для Ши Фэна. Если бы он сейчас не подлил масла в огонь, то не смог бы воздать должное своему долгому периоду напряженных усилий. Пронзающий сердце поднял 3 пальца, беспомощно сказав: «Сейчас конкуренция становится все более острой. По моим оценкам, Нам понадобится как минимум 3 золотые монеты для обеспечения ставки. Иначе надежды на успех нет. Сколько у вас есть? Спросил Ши Фэн, беря инициативу в свои руки. Он не собирался на одном дыхании одалживать пронзающему сердце 3 золотые монеты. У меня есть 2 золотых, 10 серебряных. Сейчас очень сложно собрать игровую валюту, так как другие гильдии приобрели почти все. Я уже планировал отказаться от соревнований, и вместо этого, иди и повышай уровень, со вздохом произнес пронзающее сердце. Тогда я одолжу тебе 90 серебряных. Таким образом, вы соберете 3 золотые монеты, сказал Ши Фэн, улыбаясь. Он сразу же решил торговать с пронзающим сердце, поместив в окно торговли 90 серебряных монет. Внезапно пронзающее сердце оказался шокирован, когда увидел 90 серебряных монет в торговом окне. Он не думал, что Ши Фэн будет иметь столько денег. Кроме того, Ши Фэн только что потратил более 10 серебряных монет. Разве это не значит, что у Ши Фэна была как минимум 1 золотая монета? Если Альянс Ассасинов не прикладывал бы все свои усилия для сбора средств, то текучие средства гильдии были бы подобны сумме, которой обладал Ши Фэн. Однако они являлись второсортной гильдией, членов их гильдии было более 20 тысяч. У них также имелась специализированная команда по фарму денег из 500 человек. Между тем, деньги, которые Ши Фэн заработал в одиночку, на самом деле были примерно такими же, как у их гильдии. «Брат Е Фэн, спасибо, правда, в будущем я отплачу за эту услугу», взволнованно воскликнул пронзающее сердце. «Однако, я не могу просто позволить брату понести потери. Завтра я обязательно верну вам 1 золотую». В настоящее время игровая валюта божественного домена была чрезвычайно ценной, особенно в этот период, когда шла конкуренция за кузнечный чертеж. Изначально пронзающее сердце хотел приобрести ее за кредиты, но, когда он думал о ценности игровой валюты, то понимал, что ее было трудно купить, даже если у него были деньги. Более того, Ши Фэн не испытывал недостатка в кредитах, поэтому у него не хватило смелости позволить этим словам сорваться с его губ, и вместо этого он решил компенсировать Ши Фэну проценты в размере 10 серебряных монет. Однако, Ши Фэн немного потерял дар речи, так как он хотел только кредитов. Он взвалил на свои плечи большой долг, в дополнение к игровой студии и арендной плате, в которой он нуждался в будущем. Парень отчаянно нуждался в деньгах. Что он будет делать с таким количеством игровой валюты? Как это может быть так же надежно, как кредиты? Чем раньше он откроет свою игровую студию, тем раньше он сможет набрать стабильных членов команды. Когда он сможет входить в крупномасштабные подземелья, он сможет лучше зарабатывать деньги, повышать свой уровень и репутацию игровой студии, подготавливая лучшую основу для создания своей гильдии. Если бы он начал слишком поздно, было бы трудно ступить даже в город Белой реки. Каждая секунда была на счету. «Брат, пронзающее сердце, не говори так. Если бы ты не появился сегодня, я бы не смог избежать кровавой битвы. Я в долгу перед тобой, поэтому эти 90 серебряных монет я просто продам по цене в 60 кредитов за штуку. Каждая гильдия будет нуждаться в монетах на начальных этапах игры, поэтому тебе не нужно быть со мной вежливым», сказал Ши Фэн искренним тоном. Слова Ши Фэна немедленно тронули пронзающего сердце. Он думал, что Ши Фэн был другом, которого стоит знать. Если завтра он вернет Ши Фэну 1 золотую монету, это вызовет много проблем в работе гильдии. Кроме того, для воспитания кузнецов и приобретения материалов требовались большие суммы монет. Было бы лучше, если бы пронзающее сердце действительно смог расплатиться за них кредитами. Я не знаю, как отблагодарить брата Е Фэна. Однако 60 кредитов – это слишком мало. У меня не хватит смелости купить их по такой цене, и, если кто-то об этом узнает, они меня высмеют. Я куплю каждую серебряную монету по 80 кредитов на общую сумму 7200 кредитов. Я немедленно переведу их на ваш счет. Пронзающее сердце был очень рад. Даже если бы у Ши Фэна были возмущения по этому поводу, пронзающее сердце все равно упрямо перевел бы все 7200 кредитов. «Брат Е Фэн, я пойду, чтобы сделать ставку на кузнечный чертеж. Если в будущем у вас будут какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Я определенно сделаю все возможное, чтобы помочь вам». Договорив, пронзающее сердце поспешно ушел со своими подчиненными в аукционный дом. Увидев дополнительные 7200 кредитов на своем банковском счете, Ши Фэн беспомощно улыбнулся. Его мнение о пронзающем сердце стало еще более благоприятным. В настоящее время на его банковском счете насчитывалось более 20 тысяч кредитов, деньги на два виртуальных игровых шлема были обеспечены. По крайней мере, он не потеряет виртуальный игровой шлем после истечения 7-дневного срока и не лишится возможности играть в божественный домен. Его оставшейся задачей было заработать еще больше денег и собрать некоторые средства до начала студенческой вечеринки. Кто знает, может быть, он получит отличный шанс на вечеринке стипендиатов, построив непоколебимый фундамент для своей игровой студии. В прошлой жизни Ши Фэна Тень получила на этой вечеринке большой шанс. Именно благодаря этому шансу сила игровой студии Тень значительно возросла, что дало им возможность конкурировать с другими третьесортными гильдиями за контроль над правами города Белой Реки. В этой жизни, поскольку он должен был присутствовать на вечеринке стипендиатов, он, естественно, не упустит эту великую возможность. Он будет бороться изо всех своих сил. После чего Ши Фэн нашел отель и снял там номер. В городе Красных Листьев красное имя над его головой было слишком выделяющимся. Если бы он не нашел способ справиться с этим, каждое его действие привлекло бы внимание окружающих игроков. «Я никогда не думал, что мне придется использовать этот предмет так быстро». Ши Фэн достал из сумки маску демона. Он покачал головой и рассмеялся. «Если бы у него не было этого предмета, парню действительно было бы трудно решить вопрос с красным именем». Надев маску демона, Ши Фэн изменил свой внешний вид. Его новая внешность сильно отличалась от прежней. В то же время его красное имя тоже стало зеленым. Если бы другие не обладали высоким уровнем наблюдательности, они не смогли бы увидеть сквозь его маскировку. Убедившись, что проблем нет, Ши Фэн положил оставшиеся 3 золотые монеты в виртуальный торговый центр. Каждая серебряная монета была продана за 80 кредитов. Исходя из текущего уровня конкуренции, пока Альянс Ассасинов успешно претендует на кузнечный чертеж, эти первоклассные гильдии и другие второсортные гильдии, скорее всего, не смогут усидеть на месте. Конкуренция тогда станет еще безумнее, чем сейчас. Ши Фэн не беспокоился, что его игровая валюта не будет продаваться. Как только Ши Фэн собрался покинуть отель, внезапно его посетило озарение. Он легонько постучал себя по лбу. «Как я мог забыть об этом? Теперь, когда у меня есть маска демона, как я могу не использовать ее должным образом?» Ши Фэн ярко улыбнулся. Глава 78. Сплести черное и белое. Маска демона смогла скрыть личность пользователя. В божественном домене Ши Фэну было бы неудобно раскрывать себя по многим моментам. Тем не менее, с маской демона он сможет иметь другую личность, чтобы двигаться в темноте, выполняя многие задачи, которые он не мог выполнить под своей истинной личностью. И сейчас был один из таких моментов. Выйдя из отеля, Ши Фэн взглянул на свое окружение. Он обнаружил, что несколько игроков ведут себя странно. Их взгляд был прикован к главному входу в отель, как будто они чего-то ждали. Однако из-за эффектов маски демона эти игроки не обратили на Ши Фэна никакого внимания. Почему этот сопляк до сих пор не вышел? Он собирается оставаться там, пока его красное имя не исчезнет? Нетерпеливо спросил убийца, стоявший у входа в отель. К чему спешка? Этот пацан точно труп. Он осмелился напасть на босса железного львиного меча. Он даже убил так много наших братьев. Вражда между ним и военным союзом уже достигла точки невозврата. Я хочу посмотреть, как долго он сможет скрываться. Если он будет тупо ждать вместо того, чтобы убивать монстров, чтобы уменьшить тяжесть своего штрафа, ему потребуется прождать более 30 часов, прежде чем его красное имя исчезнет. Даже если он сейчас силен, после того как пройдет более 30 часов, наше снаряжение и уровни на голову превзойдут его. В то время, раскатать его до нулевого уровня будет намного легче, сказал другой ассасин с усмешкой. Когда эти игроки из военного союза высмеивали Ши Фэна, они не заметили, что их цель стоит прямо рядом с ними, и что он слышал каждую деталь их разговора. Военный союз нацелен как можно быстрее принять меры. Они действительно очень высокого обо мне мнения, если послали отряд ассасинов присматривать за мной. К сожалению, у меня нет времени играть с ними. Я просто позволю им подождать, пока небо не посветлеет. Ши Фэн уже давно догадался, что железный львиный меч не отпустит его. В конце концов, В своей предыдущей жизни Ши Фэн пересекался с железным львиным мечом много раз. Он очень хорошо понимал личность железного львиного меча. Этот игрок определенно решит отомстить. Даже если ему придется заплатить большую цену, пока он сможет отомстить, он определенно сделает это. Более того, он погасил бы это сотни тысяч раз. Если говорить хорошо, железный львиный меч был простым человеком. Однако, если говорить плохо, железный львиный меч был человеком с односторонним мышлением. Другие легко могли прочесть его мысли. После чего Ши Фэн беззаботно покинул отель. Тем временем группа ассасинов все еще глупо ждала у входа. Они смеялись над трусостью Ши Фэна, который только и смел что прятаться в отеле. В конце концов его все равно ждет смерть. В торговом районе перед аукционным домом толпилось море людей. Ши Фэн не мог даже протиснуться внутрь, чтобы купить материалы. Не имея иного выбора, сейчас он мог только сдаться и посетить ассоциацию поваров, чтобы сначала взглянуть на прогресс с фиолетового облака. По сравнению с ныне популярной ассоциацией кузнецов, ассоциация поваров была совершенно пуста. Имелось только несколько игроков мирных занятий, входящих и выходящих из ее дверей. После прибытия на кухню, которую он ранее арендовал, Ши Фэн настроил маску демона, возвращаясь к своему первоначальному виду, но все еще скрывая свое красное имя. Войдя на кухню, Ши Фэн обнаружил фиолетовое облако, в настоящее время сосредоточенную на приготовлении фруктового сока. Движения ее рук были необычайно быстрыми и опытными. К тому же сейчас она была на третьем уровне, превосходя многих других игроков мирных профессий. Хотя Ши Фэн видел, как многие повара делали холодные напитки раньше, ни у одной из их действий не были такими гладкими и естественным, как у фиолетового облака. Было действительно трудно понять, почему фиолетовое облако сказало, что ее скорость производства чрезвычайно медленна. Ее скорость была потрясающе быстрой. Неужели фиолетовое облако намеренно его обмануло? Ши Фэн покачал головой, чувствуя, что у фиолетового облака нет причин для этого. Поэтому он подошел и неожиданно спросил, как дела? Однако вопрос Ши Фэна словно не достиг ушей фиолетового облака. Она все еще концентрировалась на приготовлении фруктового сока. Больше в ее сердце ничего не было. Глядя на степень сосредоточенности фиолетового облака, Ши Фэн был слегка шокирован. Он больше не пытался прервать фиолетовое облако и вместо этого предпочел стоять рядом и наблюдать за ней. Прошло больше 10 минут, а фиолетовое облако все еще не обнаружило присутствия Ши Фэна. Между тем, она уже приготовила более 10 чашек фруктового сока. Эти фруктовые соки выглядели чрезвычайно освежающими, и они испускали слабый, пленительный аромат. После того, как она использовала материалы в своих руках и когда собиралась взять еще, ах, фиолетовое облако подпрыгнуло, обнаружив, что босс, Ши Фэн, стоит позади нее. Судя по всему, он ждал довольно долго. Сердце фиолетового облака бешено забилось при мысли о том, что она позволила своему шефу так долго ждать. Опустив голову, она нервно выдавила: «Сэр, ты уже создала 900 чашек фруктового сока?» — с улыбкой спросил Ши Фэн. В этот момент оценка Ши Фэна фиолетового облака значительно возросла. Чем более сосредоточенным был человек, когда что-то делал, тем выше была эффективность. Ему также было легче преодолевать трудности. Однако не всем удавалось постоянно поддерживать высокую степень концентрации. Подобно тому, как после долгой учебы мысли школьника витают в облаках, или студент становится рассеянным после прослушивания длительной лекции преподавателя. Однако фиолетовое облако обладало необычайной фокусировкой. При выполнении задачи ее эффективность определенно возрастала в несколько раз, делая вдвое больше за половину усилий. Неудивительно, что в конце концов она смогла стать богом-клириком. Даже если бы она не была клириком, а вместо этого играла за какой-то другой класс, достижения девушки, скорее всего, все равно были бы великими. Они все готовы. Однако пока я их делала, ко мне пришло озарение. Потратив много материалов, я создала новый фруктовый сок. Вы же не станете винить меня за это, верно, сэр? — сказала фиолетовое облако, немного испугавшись. В конце концов, она не выполнила свою задачу согласно требованиям Ши Фэна. Создав 900 чашек фруктового сока, она принялась придумывать другие рецепты. Ши Фэн невольно рассмеялся. Глядя на сотни чашек фруктового сока на столе, он ободряюще произнес: «Почему я должен тебя винить? Более того, я хочу вознаградить тебя. С новым фруктовым соком у меня будет больше уверенности в выполнении моей задачи. Вот 3 серебряные монеты в качестве награды. Я надеюсь, что ты сможешь создать много новых творений в будущем. Что касается твоей доли от продажи этих фруктовых соков, я выплачу ее после того, как продам их. Что касается фруктовых соков, тебе больше не нужно их делать. Теперь сосредоточься на приготовлении блюд из волчьего мяса. Мне они до сих пор очень нужны. В настоящее время игроки не считают волчье мясо драгоценным. Однако после того, как оно будет превращено в блюдо из волчьего мяса, его цена могла быть увеличена более чем в 10 раз. Такое увеличение было связано с тем, что после употребления блюда из волчьего мяса каждый класс получал бы увеличение своих основных атрибутов на 5 очков, а продолжительность составляла 1 час. Для большинства игроков такое увеличение было чрезвычайно привлекательным. Увеличение было эквивалентно получению другого уровня, и с ним они смогут убивать монстров намного быстрее. Только, приняв во внимание производственные затраты, большинство нынешних поваров не обращали особого внимания на блюда с такими высокими затратами. Однако к тому времени, когда они обратят внимание, они уже упустят огромную возможность. «Благодарю вас, сэр. Я обязательно выполню свою задачу». Волнение и признательность отразились на лице фиолетового облака после того, как она получила 3 серебряные монеты. Девушка чувствовала, что ей действительно повезло, что она смогла встретиться с Шифеном. В противном случае фиолетовому облаку все равно пришлось бы проводить распродажи на улицах только для того, чтобы в конечном итоге продать всего несколько чашек. Даже если она будет стараться в течение всей недели, она не сможет заработать 3 серебряные монеты. Тем не менее девушка получила столько всего за день, после чего Шифен сложил все фруктовые соки в сумку. Их было более 1700 чашек, и если бы каждая чашка продавалась по одной медной монете, то это составило бы 17 серебряных монет. Для среднестатистического игрока это определенно была огромная сумма денег, но для Шифена это ничего не значило. Однако Шифен не собирался продавать ни одной, так как для них у него имелось другое применение. Кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, который вы разместили в аукционном доме, был продан. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 2 золотые монеты 76 серебряных монет. Альянс Ассасинов уже выиграл торги, Шифен вызвал официальный форум. Как и ожидалось, Альянс Ассасинов опубликовал пост, широко рекламируя кузнечный чертеж, который они успешно получили, пользуясь шансом увеличить свою славу и влияние. В конце концов, возможность приобрести кузнечный чертеж указывала на фонд гильдии. Это заставило бы многих игроков пересмотреть свои оценки силы Альянса Ассасинов. Если ты хочешь конвертировать свои монеты в кредиты, подожди еще час или два, прежде чем регистрировать их в виртуальном торговом центре. Так ты сможешь получить более высокую цену, напомнил Шифен фиолетовому облаку, немного подумав. Фиолетовое облако послушно кивнуло. Хотя она не понимала намерений Шифена, но решила ему поверить. В конце концов, Шифен был ее рыцарем в сияющих доспехах. После этого молодой человек дал фиолетовому облаку еще 5 серебряных монет, чтобы она купила материалы, необходимые для приготовления блюда из волчьего мяса. Затем он покинул ассоциацию поваров, а его внешность изменилась на взрослого мужчину. Самое время связаться с ней. Шифен сделал все необходимые приготовления. Более того, Альянс Ассасинов заставил другие гильдии паниковать. Значит, сейчас самое время связаться с этим человеком. Шифен вызвал окно своего друга и посмотрел на снежную богиню. На его лице появилась хитрая улыбка. Глава 79. Таинственное черное пламя. В центральной части равнины Калука можно было видеть группы степных львят каждые 100 метров или около того. Если позиция кого-либо в команде будет немного смещена, они привлекут к себе десятки степных львят. Кроме того, у большого дерева, расположенного в центральной части поля, жил элитный степной лев 6 уровня. Это место можно назвать запретной зоной даже для игроков 6 уровня. Тем не менее, внутри этой запретной зоны группа нежного снега постоянно очищала окружающих степных львят 6 уровня. Они расчищали равнину с целью охоты на элитного степного льва. Если бы обычные игроки увидели их дерзкие действия, они бы определенно воскликнули от удивления. Отряд вел бой против более чем 10 степных львят. Облаченная в лазурные доспехи, нежный снег доблестно сражалась. Она была похожа на богиню войны, столкнувшуюся с тысячами. От одного ее удара трое степных львят полетели прочь. Одновременно она увернулась от когтей двух оставшихся степных львят. Если бы кто-то из экспертов увидел битву Нежного Снега, их глаза, возможно, уже вылезли бы из орбит. Хотя ее единственный удар казался простым, она поразила жизненно важные точки всех трех степных львят. Ее уклонение было еще более точным, как будто у нее были глаза на затылке. Даже не поворачивая головы, она смогла избежать ударов когтей со спины. С другой стороны, огненная ведьма, Чжа-Юэжу, была похожа на артиллерийскую пушку. Один ее взрыв ледяного пламени отнял у степного львенка треть жизни. Как раз в тот момент, когда степной львенок сменил цель огра и собрался броситься на Чжа-Юэжу, женщина презрительно улыбнулась. Когда ее рот произнес последний слог заклинания, белые руки закончили чертить письмена, после чего появился огненный дракон. Дракон извергал обжигающее пламя, немедленно уничтожая степного львенка, мчащегося к Чжа-Юэжу. Контроль Чжа-Юэжу над магией был чрезвычайно тонким, достигая своей вершины. Ее чтение и рисование были еще более необычными. Обычно игрокам требовалось 3 секунды, чтобы выполнить оба действия, но Чжа-Юэжу тратила всего 1,6 секунды. Ее показатель завершения составлял целых 86%, увеличивая урон от рева огненного дракона на 120%. Это единственное движение мгновенно забрало 2/3 здоровья степного львенка. Через несколько мгновений на земле лежало больше 10 степных львят. Отдохни немного и приготовься заманить этих двух элитных степных львов. Воин щита, одного танкуешь ты, а другим займусь я. Нежный снег отдала команду, убрав добычу и глядя на двух патрулирующих элитных степных львов вдалеке. Когда все отдыхали, Нежный снег получил одно сообщение, отправитель которого значился как черное пламя. Глядя на эту подпись, Нежный снег слегка нахмурила брови. Ранее она сообщила, что хочет обсудить вопросы сотрудничества с кузнецом Черным Пламенем. Не прошло много времени, прежде чем она получила ответ. Изначально она обрадовалась этому факту. Однако через несколько минут она получила еще одну стопку подобных сообщений. Все их отправители утверждали, что являются кузнецом Черным Пламенем. Однако, после прохождения простого опроса и идентификации, она обнаружила, что все эти игроки были подделками. Каждый из них хотел выманить у нее деньги. Снег, еще одно тревожное сообщение. Почему не настроить систему, чтобы получать сообщения только от друзей? Так эти сообщения тебя больше не побеспокоят, предположила Чжа-Юэжу, заметив неестественное поведение Нежного Снега. Нежный Снег покачала головой, сказав серьезным тоном: «Я не знакома с кузнецом Черным Пламенем. Если бы настоящий кузнец Черное Пламя связался с нами, и мы не смогли бы получить его сообщение, разве мы не разместили бы этот пост напрасно? Я все равно взгляну на него. В любом случае, очень легко определить подлинность кузнеца Черного Пламени». Тем не менее Нежный Снег внезапно застыла, когда прочитала сообщение. Это было потому, что это сообщение очень ясно доказало подлинность этого Черного Пламени. Он хотел, чтобы она пошла в виртуальный торговый центр и, используя пароль, который он дал, вошла в назначенную торговую комнату, чтобы провести обмен на кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. «Кажется, что я, наконец, получила некоторые выгоды после столь долгого ожидания», — Нежный Снег слабо улыбнулась. Из содержания сообщения она ясно поняла, что этот Черное Пламя был настоящим. В противном случае он не предложил бы совершить обмен кузнечным чертежом в виртуальном торговом центре. В конце концов, у самозванцев Черного Пламени не было бы кузнечного чертежа. «В чем дело? Настоящий Черное Пламя вышел с тобой на контакт?» Глядя, как Нежный Снег кивает в ответ на ее вопрос, Чжа-Юэжу сразу же взволновалась. Желая познакомиться с этим таинственным кузнецом, она спросила, когда мы встретимся с ним. В настоящее время кузнец Черное Пламя был известен всем. У него даже был кузнечный чертеж, который мог увеличить влияние гильдии. Совершая одно сомнительное действие за другим, только теперь они узнали его истинный мотив. Чжа-Юэжу не могла не признать великолепие методов кузнеца Черного Пламени. Он заплатил такую огромную цену, чтобы контролировать инициативу в игре, в которую играли различные гильдии. Теперь каждая гильдия в районе города Белой реки не могла не попасть в эту сеть. В противном случае они будут устранены другими гильдиями. Его непредсказуемые действия даже вызывали у нее восхищение. Он не был похож на кого-то, кто был просто счастливчиком, но все же притворялся экспертом. От одной мысли об этом человеке кровь Чжао Юйжу закипела от гнева. По сравнению с кузнецом черным пламенем разница между ними была как между небом и землей. Я только что с ним связалась. Однако он не хочет добавлять нас в друзья. Он только сказал, что хочет встретиться на карте восьмого уровня, каньон Физис, через 4 часа. Каньон Физис не так далеко от нашего нынешнего местоположения. Сначала я куплю кузнечный чертеж. Затем мы быстро уберем этих элитных степных львов. Если мы поторопимся, мы должны быть в состоянии сделать это. Сейчас даже нежный снег была взволнована. В королевстве звезд и луны было так много первоклассных гильдий, но она не представляла, что кузнец Черное Пламя действительно захочет сотрудничать с ними. Она не могла не признать, что им очень повезло, или, может быть, у Черного Пламени были другие планы. В любом случае, она не может увидеть мысли этого Черного Пламени. Прекрасно, тогда давай поторопимся. Если мы заставим его ждать слишком долго, будет ужасно, если он больше не захочет с нами встречаться. Чжао Юйжу резко встала, взволнованно говоря об этом. Посмотри на себя, как засуетилась, у нас еще есть время. От слов Чжао Юйжу нежный снег закатила глаза. Она не думала, что Чжао Юйжу так заинтересуется черным пламенем. Обычно она не проявляла такого энтузиазма по отношению к другим людям, которых встречала. Тем временем Ши Фэн, объект разговора нежного снега и Чжао Юйжу, уже покинул город красных листьев. Он бежал к руинам белого песка. Руины белого песка были областью монстров 10 уровня. Это также была одна из обязательных зон прокачки для игроков города красных листьев и нескольких других близлежащих городов, так как здесь имелась масса доступных квестов. Среди них не было недостатка в квестах гильдии и репутационных квестах. Имелись даже два уникальных. Награды за эти два уникальных квеста были очень щедрыми, и они принесут Ши Фэну много пользы, когда он в будущем официально войдет в город Белой реки. Поэтому Ши Фэн бежал к руинам Белого песка. Как только Ши Фэн прибыл к Песчаному морю, пришло сообщение от Нежного снега. В сообщении говорилось, что им неожиданно придется отложить время встречи на час, и в качестве компенсации, помимо покупки кузнечного чертежа по цене 24 тысячи кредитов, они предоставят ему дополнительные 20 тысяч кредитов. Они были очень богаты. Ши Фэн не возражал против задержки по времени. В любом случае, ему также нужно было некоторое время, чтобы завершить здесь квесты. Между тем 20 тысяч кредитов были двухмесячной зарплатой Золотого Воротничка 1, и Нежный Снег использовала их в качестве компенсации за опоздание. Более того, это было только начало бизнеса между ними. Тем не менее он уже заработал более 40 тысяч кредитов. Парень должен был признать, что есть много преимуществ в сотрудничестве с кем-то вроде Нежного Снега, особенно когда тебе самому не хватает денег. Даже магнаты из других игр виртуальной реальности не могли с ней конкурировать. После чего, основываясь на своих воспоминаниях, Ши Фэн искал тайный путь в руинах Белого Песка. Пройдя по этой тропинке около получаса, он увидел бункер, зарытый в белом песке. Вход в бункер охраняли два элитных дворфа черной стали 10 уровня. Внутри этого бункера можно было найти один из двух уникальных квестов – «Стальная крепость Барутия». 1. Золотые воротнички. Востребованные высококвалифицированные специалисты, такие как дипломированные бухгалтеры, хирурги, анестезиологи, инженеры и юристы. Глава 80. Стальная крепость Барутия. Дворфы черной стали были группой фанатиков, увлеченных ковкой. Цивилизация дворфов черной стали когда-то невероятно сияла, и ее тень можно было найти в созданных бесчисленных предметах снаряжения легендарного ранга.